Глава 16. Первым забрали младенца. Эта фраза настойчиво вторгалась в каждую мысль Колина Торна. Первым забрали младенца. Казалось, он может ощупать эти слова кончиком языка, попробовать их на вкус. Подобной чувствительности трудно ожидать от человека, пережившего тяжкие испытания. Однако слова эти преследовали Колина с детства. И каждый раз, вспоминая их, он словно превращался в ребенка, охваченного изумлением, болью и отчаянием. Но теперь что-то изменилось, и эта перемена потрясла Колина. Первым забрали младенца. Сейчас эта мысль казалась скорее приятной, чем горькой. Колин не знал, чего ему ожидать. Экипаж остановился у Феникса, но прежде чем выбраться из коляски, он вопросительно посмотрел на брата, и Деккер впервые не ответил ему своей небрежной, беззаботной улыбкой. Братья разом повернули к Фениксу. Красный шар предзакатного солнца окрасил кирпичную стену в розовый цвет. Окна тоже казались розовыми. Как только они назвали вознице адрес, тот рассказал им о пожаре на Портсмут-сквер. Колин и Деккер вглядывались в здание, ища подтверждение его словам, но единственной приметой минувшей катастрофы было едва уловимое изменение цвета кирпичей. Деккер выбрался из экипажа, не отрывая взгляда от полированной деревянной фигуры. Он даже прищурился и козырьком приставил ладонь ко лбу. Там, где фигура примыкала к стене, в ее искусно вырезанных волосах виднелись широкие темные полосы, будто кто-то окунул локоны в чернила. Деккер указал на них Колину. При виде носовой фигуры корабля на фасаде игорного дома оба испытали неловкость. Страстные поклонники моря и морских путешествий, они видели нечто святотатственное в том, что Рея, мать Зевса, украшает столь неподходящее место. Мужчины молча прошли под изваянием и очутились в вестибюле Феникса. В столь ранний час огромный зал казался почти пустым, но большая часть карточных столиков была занята. Длинную стойку бара украшали ряды бутылок. Громкий смех игроков, радующихся доброй шутке, смешивался с отчаянными стонами тех, от кого отвернулась фортуна. Удачливые руки загребали золотые монеты под шелест карт и стук костей. Деккера и Колина немедленно проводили к столику портье. Покинув свой пост в баре, Сэм достал регистрационную книгу, раскрыл ее перед новыми постояльцами и придвинул к ним чернильницу с пером. «К вашим услугам отдельные комнаты на втором и третьем этажах, а если хотите, можете вместе поселиться в номере на втором». Он бросил взгляд на имена, которые написал Колин. «Мистер Пайн и мистер Пайн». Сэм задумчиво поскреб подбородок и с интересом воззрился на приезжих. «Так вы братья?» «Совершенно верно», — отозвался Деккер. «Стало быть, вам нужен номер на двоих». Сэм занес над книгой перо, но Колин остановил его. «Отдельные комнаты. То, что они на разных этажах, вполне устраивает нас». Деккер рассмеялся. «Я тоже устал делить с тобой каюту». «Приехали издалека?» — спросил Сэм. «Я из Бостона», — ответил Деккер. «А моему брату пришлось изрядно помотаться по волнам. Он прибыл из Лондона». Его слова произвели на Сэма впечатление. «Я слышал, там живут совсем не так, как у нас. Кстати, в Фениксе дают сеансы гадания по руке. Миссис Джейнуэй точно определяет, откуда кто приехал. Но, думаю, Лондон ей не по зубам». «Кто такая миссис Джейнуэй?» — спросил Колин. Сэм забрал книгу и закрыл ее. «Она заправляет отелем. Без нее не обходится ни одно дело». Он посмотрел в сторону лестницы, потом сверился с карманными часами. «Миссис Джейнуэй выйдет в зал с минуты на минуту. Не упустите ее. Теперь она проводит с гостями куда меньше времени, чем прежде. Приходится возиться с ребенком». Темная бровь Колина поползла вверх. Он посмотрел на брата, но ничего не сказал. Деккер пожал плечами. «Я показывал тебе то письмо. Фамилия Джейнуэй там не упоминается». Впрочем, он понимал подозрения брата. Гадание по руке было вполне в духе Беркли Шоу с ее талантами. Деккера вновь охватила надежда. Видимо, цель близка. Он подался вперед, облокотился о конторку и бросил на Сэма бесстрастный взгляд. «Нельзя ли мне посмотреть регистрационную книгу?» «Отчего же? Вы кого-то ищете?» Промолчав, Деккер принялся листать книгу от конца к началу, проводя пальцем по колонкам имен. «Ничего и никого», — сказал он, прочтя самую первую запись. Колин взял брата за руку и мягко предупреждающе стиснул. «Может быть, он сам нас найдет?» Колин повернулся к Сэму. «Как насчет нашего багажа?» «Сейчас устроим». Сэм оглянулся и увидел Ната, выходившего из кухни. Судя по надутым щекам и вороватым движениям, мальчик только что тайком набил рот восхитительными пирожными Энни. Сэм махнул рукой, подзывая Ната. В ответ юнец виновато повесил голову, притворяясь, будто ничего не видел. Сэм окликнул Ната по имени. Теперь мальчик не мог делать вид, будто не замечает его. «Нат займется вашими сумками», — сказал Сэм. «У вас есть крупные вещи?» Деккер кивнул. «Да, когда мы входили, возчик разгружал их у крыльца». Он посмотрел на мальчика, гадая, как будет воспринята просьба позаботиться о чемоданах, с обидой или с охотой. Но Деккер не успел обратиться к нему с предложением. Нат пулей вылетел на улицу. «Мальчик проводит вас в номера», — сообщил Сэм, «и принесет те вещи, что ему под силу. За тяжелым багажом я отправлю кого-нибудь другого. Нат хороший парнишка, но никак не поймет, что ему еще рано таскать чемоданы. Он всегда готов помочь. Настоящий Джейн Уэй». «Джейн Уэй?» — удивился Колин. «Но разве это...» «Фамилия его матери», — перебил Сэм. «Вы ведь об этом хотели спросить?» Колин кивнул и вновь бросил на Деккера вопрошающий взгляд. Деккер пожал плечами, пораженный тем, что у Беркли Шоу такой взрослый сын. Наверное, они ошиблись, полагая, что это она скрывается под фамилией Джейн Уэй. «Возчик сказал нам, что несколько месяцев назад здесь случился пожар». Деккер обвел помещение скептическим взглядом. «Что-то не похоже». «Правда?» — с гордостью отозвался Сэм. «С тех пор, как я приехал сюда, пожары вспыхивали 11 раз. Четырежды Сан-Франциско был сметен с лица земли, а через месяц его возводили заново. Такой уж это город. Последним был пожар на Портсмут-сквер. Кое-кто считает, будто это было не бог весть какое происшествие, но только потому, что сам не видел пожара и не боролся с огнем. Пламя охватило оба верхних этажа Феникса. А внизу все сохранилось в целости, если не считать ущерба от пролитой воды. Ваши номера — дело другое, там все пришлось перестраивать заново». Его рассказ заинтересовал Деккера. «Какая компания перевозит ваши грузы? Ремингтон Шиппинг?» «В основном. Мы всегда прибегали к их услугам. Вы из Бостона говорите? Наверняка вам знакомо это предприятие». «Скажем так, поверхностно», — Деккер улыбнулся. Колин бросил на брата проницательный взгляд. «Джоанна сказала бы, что это слово как нельзя лучше отражает твои понятия о делах компании». Ничуть не уязвленный колкостью Колина, Деккер рассмеялся. «И была бы совершенно права. Господи, как я по ней скучаю!» Колин посмотрел на дверь. Нат все еще не появлялся, и он вновь обратился к Сэму. «Стало быть, от пожара пострадал только ваш отель?» «Ничего подобного. Все, что по ту сторону площади, было уничтожено». «Только там? Но ведь площадь довольно широкая. Как же огонь перекинулся на эту сторону?» «Такое случается. Я сам тому свидетель. Но вы угадали. Той ночью было два пожара. Один из них начался по злому умыслу, но, подозреваю, возчик уже рассказал вам об этом. У нас здесь любят поболтать о событиях той ночи, даже те, кто не был на площади и не видел пожара». Двери распахнулись, и Сэм бросил туда взгляд. «А вот и Нат с вашими сумками. Он может многое вам порассказать. Уж он-то видел более чем достаточно». Сэм широко улыбнулся удивленному мальчишке. «Правда, Нат? О чем ты, Сэм?» «О пожаре на Портсмут-сквер. Джентльмены интересуются». Нат оглядел Деккера и Колина. «Стильные парни», — подумал он. Наверняка носят пистолеты в рукаве и шелковый платок в нагрудном кармане. «Сюда», — сказал он. «Держите хвост трубой и не отставайте. Во всем Фриско не сыскать лучшей гостиницы, чем Феникс». Сэм, с улыбкой посмотрев вслед мальчику, выкрикнул номера комнат. «Пожалуй, вам и вправду не стоит отпускать его слишком далеко. Глядишь, сумки окажутся не в тех комнатах, которые вам нужны», — добавил он. Нат услышал шаги гостей за спиной, уже добравшись до середины лестницы. «Сдается мне, ребята, вы приехали надолго. Я сужу об этом потому, что возчик все еще разгружает ваши сумки и чемоданы». Деккер усмехнулся. «Большая часть вещей принадлежит его милости». «Его милости?» — Нат оглянулся на Колина. «Так вы один из этих титулованных господ?» «Боюсь, да». Нат вскинул брови. Оказавшись на площадке, он повернулся и пошел по коридору, пятясь, чтобы получше рассмотреть братьев. «Стало быть, вы тоже лорд?» — спросил он Деккера. «Вряд ли», — любезно отозвался Деккер. Внезапно Нат остановился, и Колин едва не налетел на него. «Тебе помочь?» «Нет, сэр. Я хотел сказать, милорд, вот ваша комната». «Или ваша», — обратился он к Деккеру. «Вы уже решили, кто здесь поселится?» Деккер выудил из кармана монетку. «Можно бросить жребий, но я готов держать пари, что в этой комнате поселишься ты», — сказал он Колину. «Черта с два». Деккер рассмеялся и запустил монету в воздух. Изящный жест, и монета исчезла. У Ната отвисла челюсть, и он выронил все вещи. Куда она девалась? Деккер, пожав плечами, вытянул обе руки ладонями вверх. Колин, открыв комнату Деккера, сунул туда один из саквояжей. «Пошарю себя в карманах», — сказал он мальчику. «Возможно, тебя ждет вознаграждение за труды». Нат сунул руку в карман и вынул монетку. «Я тоже хочу научиться этому фокусу. Очень хочу». «Что ж», — сказал Деккер, — «а я хочу услышать о пожаре, который тут произошел. Нам намекнули, что ты многое можешь порассказать». Он поднял с пола один из саквояжей Колина. «Отведи нас в номер моего брата, там и поговорим». Нат замялся, и Колин добавил. «Не удивлюсь, если в твоем кармане окажется еще несколько монет». Мальчик взял две оставшиеся сумки и двинулся к лестнице. «Сюда, милорд, и вы тоже, сэр». Окна номера Колина выходили на площадь. После толчии на палубах корабля комната казалась просторной, а мебель, как и говорил Сэм, была приобретена совсем недавно. Колин растянулся на кровати, а Деккер вытянул стул из-за маленького письменного стола и сел на него верхом. Нат опустился в кресло. «Что именно вас интересует?» — спросил он. «Большинство постояльцев и слышать не хотят о пожарах и землетрясениях. Боятся, наверное. Я и сам поначалу пугался, но потом ко всему привыкаешь». «Пожалуй, ты прав», — заметил Колин. «Расскажи нам о последнем пожаре». Возчик назвал его пожаром на Портсмут-сквер, и я подумал, что землетрясение тут ни при чем. «Да, это все гуси», — увидев озадаченные лица, Нат пояснил. «Сиднейские гуси. Не знаю, почему их так кличут, но район Фриско, где они живут, называется Сиднейский квартал. Я не хочу сказать ничего плохого, но, по-моему, ваша речь немножко похожа на то, как говорят они». Внезапно мальчик встревожился, испугавшись, что вновь попал в ловушку, и начал выбираться из кресла. «Сядь», — велел Деккер. «Мы не гуси и не охотники», — он посмотрел на Колина. «По-моему, речь идет о бандитах из английской каторжной колонии в Австралии, из земли Ван Димана». «Видимо, так», — согласился Колин, подумав о том, сколь близок был его брат к высылке в Австралию. К счастью, он успел разыскать Деккера до того, как тот угодил в руки правосудия. По пути из Лондона в Сан-Франциско Колин много размышлял о том, что такое везение вряд ли повторится. Он приехал сюда разузнать о судьбе своего младшего брата, хотя и не рассчитывал найти Грейдена. Но, как говорят, надежда умирает последней. «Давай-ка о пожаре», — попросил Колин. «Насколько мне известно, их было два». Нат подумал, что разговор о пожарах вряд ли чем-нибудь ему повредит, но вспоминать ту ночь было неприятно. Он посмотрел на Деккера. Тот вынул другую монету, и она словно сама по себе скользила между его пальцев. Еще один трюк, которому стоит научиться. «Да, их было два», — подтвердил мальчик. Первый вспыхнула лавка Питермана. Ее подожгли гуси. Никто не знал этого наверняка, хотя все подозревали. Но миссис Джейну и почувствовала, что будет беда, и постояльцев Феникса вывели на площадь еще до того, как загорелась лавка. Люди повалили и из других игорных домов, но только из любопытства. Мне тоже стало интересно, как и всем другим, но я мало что видел. Я пытался найти Пандору. «Пандора?» — перебил Деккер. «Это, верно, твоя змея». «Хотел бы я иметь змею», — мечтательно промолвил Нат. «Но нет, Пандора — это кошка. Она не моя, но чаще всего спит в моей постели, а значит, она мне не чужая. Когда пришлось уходить из комнаты, Пандора была со мной, но потом я потерял ее из виду. Наверное, она испугалась, а миссис Джейнуэй не позволила мне искать ее. Я решил, что Пандора покинула отель вместе с постояльцами и начал высматривать ее на площади. Никто не хотел мне помочь, особенно после того, как загорелась лавка Питермана. Все собравшиеся на площади бросились тушить огонь. А я тем временем продолжал искать Пандору, и потому никто, кроме меня, не заметил двух гусей, входивших в Феникс. Я не мог сказать об этом миссис Джейнуэй, ведь она тогда была... «Беременна?» — подсказал Колин. Нат кивнул. «Да, и я пошел посмотреть, какую гадость затевают гуси. У меня не оставалось другого выбора». Он помедлил, ожидая от слушателей одобрения. Едва ли не все знакомые мальчика считали его поведение на пожаре глупым, но эти двое молчали, оставив свои суждения при себе. «Когда я вошел в игорный зал, гуси уже были наверху». «Но тогда я этого не знал. Сначала я заглянул в кухню и в кладовую. Я торопился, но к тому времени, когда поднялся на второй этаж, они уже вошли в комнаты мистера и миссис Джейнуэй. Джолли, так одного из гусей называл его приятель, поджигал ковер мистера Джейнуэя. Я хотел выбежать на улицу и позвать на помощь, но тут увидел Пандору. Наверное, она бродила по отелю и наткнулась на гусей. Я решил поймать ее и убежать. Гуси не смотрели в мою сторону, но когда полыхнул огонь, Пандора подпрыгнула, они обернулись и заметили меня». Нат покачал головой, с явной досадой, вспоминая о том, что случилось потом. «Бобби, так звали второго парня, схватил меня за воротник и швырнул в дальний угол комнаты. За несколько секунд пламя разгорелось и отделило меня от них стеной». «Им удалось выбраться наружу, а ты остался», — предположил Колин. Нат кивнул и указал на окно. «Комната мистера Джейнуэя выходит на площадь, как и ваша. Но там есть балкон, на нем-то я и укрылся. Мистер Джейнуэй заметил нас с Пандорой и пришел на выручку. Я держался за Рэю. Видели ее, когда входили?» «Носовая фигура», — кивнул Деккер. «Да, видели». «Так вот, я висел на ней, пока до меня не добрался мистер Джейнуэй. Он спустил меня с балкона на руках». Ната передернула. «Вот что имел в виду Сэм, когда говорил, будто той ночью я видел более чем достаточно». Он вновь приподнялся, но Деккер взглядом удержал его на месте. Нат побарабанил пальцами по коленям. «А теперь я хочу научиться вашим фокусам». На губах Деккера мелькнула улыбка. «Не сомневаюсь. Но мне сдается, ты чего-то не договариваешь. Например, как удалось потушить пожар». «Все говорят, нас спасло чудо. Миссис Джейнуэй горячо молилась, но даже она не предсказала ничего подобного. Тот самый северо-восточный ветер, который причинил так много бед, вдруг принес грозу. Небеса разверзлись, и все, кто был на площади, промокли до нитки. Прошло 20 минут, и огонь погас. Не будь дождя, все кончилось бы иначе. Город уже не раз сгорал дотла». «Да, мы слышали об этом», — подтвердил Колин. «Как видно, гуси вновь собирались сжечь Сан-Франциско». «Это точно», — согласился Нат. «Они умеют выбрать подходящий момент. Когда ветер дует с северо-востока, огонь охватывает весь город, кроме Сиднейского квартала. Эти ребята знают, как уберечь себя. Разумеется, они не ждали дождя, Никто не ждал. Даже миссис Джейнуэй, Джолли и Бобби Бернс без особого труда вышли через кухню и вернулись в Сиднейский квартал. Но люди из комитета бдительности Сэма Бреннана отыскали их. Гуси не догадывались, что я останусь в живых и разоблачу их. Колин сразу понял, какому риску подвергал себя мальчик. «Это был очень смелый поступок», — сказал он. Нат усмехнулся. «Так все говорят. Но не пойму одного. Почему меня называют храбрецом за то, что я указал на гусей людям Бреннана, и обзывают дураком за то, что я отправился выслеживать их в Феникс?» «Да, это загадка», — понимающе заметил Деккер и бросил Нату монетку. «Глупость и отвага нередко бывают двумя сторонами одной медали». Нат посмотрел на золотой кружок, лежавший на его ладони. «Орел». Он перевернул монету. «Опять орел». Мальчик с изумлением поднял глаза на Деккера. «Есть над чем поломать голову, верно?» — спросил Деккер, улыбаясь. Колин вздохнул. «Ну вот, ты испортил парня». «О, нет, милорд», — простодушно признался Нат. «Я уже давно испорчен. Сэм говорит, что это не его вина, но миссис Джейнуэй сомневается». Деккер от души рассмеялся. Колин улыбнулся более сдержанно. «Нам сказали, что ты носишь фамилию Джейнуэй». «Да», — с гордостью отозвался Нат и, вскочив, сунул монету Деккера в карман. «Мне пора. Сэм и так уже гадает, где я застрял. Покажете мне свои фокусы в другой раз». Не дожидаясь ответа, мальчик поспешно покинул комнату. Колин прислонился спиной к изголовью кровати и посмотрел на Деккера. «Ну, что скажешь?» «Еще одна загадка». Вернувшись вечером в игорный зал, Колин и Деккер увидели, что там собралось втрое больше народу, чем днем. Братья спускались по лестнице, не имея никаких определенных планов. Они проделали долгий путь, отправившись в дорогу из-за одного единственного письма, полученного Деккером месяц назад. Отправитель не указал своего имени, а Беркли Шоу тоже не упоминалось. Было ясно одно – их корреспондент вынужден соблюдать осторожность. «Если Деккер и Колин Торны желают получить сведения о фамильной серьге», – писал он, – «то кому-то из них, либо обоим, следует приехать в Сан-Франциско и остановиться в Фениксе. Возможно, автор письма сумеет чем-нибудь им помочь». Деккера заинтриговал не столько текст послания, сколько почерк. В его распоряжении был лишь один образчик почерка Грэма Деннисона, запись в судовом журнале «Сирены», принадлежавшей компании «Ремингтон Шиппинг». Но этого оказалось достаточно, чтобы внушить Деккеру надежду. Он откладывал поездку только потому, что дожидался прибытия Колина из Лондона. Ему и в голову не приходило преодолеть последний этап столь долгого путешествия без брата. К чему бы ни привели их поиски, оба единодушно считали, что они закончатся здесь. Братья одновременно заметили ее. Сначала их взгляды привлекло столпотворение мужчин, собравшихся вокруг этой женщины, а уж потом сам объект всеобщего внимания. Беркли казалась здесь бриллиантом. Ростом она была по плечо большинству старателей и игроков, но тем не менее выделялась в толпе. Вероятно, причиной тому были ее золотистые волосы, контрастирующие с темными одеждами окружающих, либо светлая кожа молодой женщины привлекала особое внимание на фоне всех этих смуглых, загорелых людей с обветренными лицами. Однако Деккер и Колин решили, что не какая-то отдельная черта, но все в Беркли, от сказочного очарования зеленых глаз до смеха и улыбки, делала ее столь заметной. Братья едва узнавали Беркли. Глаза молодой женщины обратились к лестнице. На мгновение ей показалось, что она не в силах думать, чувствовать, даже шевелиться. Ее сознание заслала черная пелена. Беркли упала бы в обморок, но одеревеневшие колени удержали ее в напряженной позе. Все как будто оставалось так же, как мгновение назад. Но нет, что-то переменилось. Точнее, переменилось все. Братья Торны здесь, в отеле, среди гостей, и приближаются к ней. «Миссис Шоу», — любезно промолвил Колин. Видя, что Беркли не в силах отвести от них глаз, братья подошли к ней. Ее завороженный взгляд заметили окружающие. Поначалу гости колебались, не зная, следует ли прийти Беркли на помощь, но в конце концов все расступились. Беркли протянула руку. «Теперь я миссис Джейнуэй». Колин медленно поднес ее ладонь к губам. «Миссис Джейнуэй». Он поцеловал руку Беркли. «Надеюсь, вы помните моего брата?» «Конечно». Колин выпустил руку Беркли, и она подала ее Деккеру. «Капитан Торн?» «Миссис Джейнуэй?» Деккер не уступал галантностью брату. «С самого приезда сюда мы слышим восторженные отзывы о вас. Можете представить себе, как нас заинтриговали рассказы о женщине, способной предсказывать катастрофы?» Улыбка Беркли угасла. «Полагаю, вы ждете объяснений?» «Хотелось бы». «Скажите, существует ли такой человек, мистер Джейнуэй?» «Пожалуй, нам следует подняться наверх», — Беркли обвела взглядом гостей. «Сегодня вечером я, скорее всего, не вернусь в зал». Пропустив мимо ушей недовольный ропот, она добавила: «Прошу за мной». Колин отметил, с какой почтительностью расступаются перед ней люди. А им с Деккером пришлось буквально продираться за Беркли сквозь толпу. Что говорил о ней Сэм? Она заправляет Фениксом, без нее не обходится ни одно дело. Братья обменялись взглядами. Видимо, Беркли и Андерсон Шоу отлично использовали деньги, полученные от семейства Торнов. Поднимаясь по лестнице, Беркли чувствовала, как их взгляды буравят ее спину. Она понимала причину гнева Торнов. Нечего ожидать иного, пока они не разберутся в происходящем. Зная, что многие гости все еще смотрят на нее, Беркли продолжала улыбаться. Это был самый верный способ уберечь Колина и Деккера от неприятностей. На верхней площадке Беркли остановилась. «Признаться, я не ожидала увидеть вас. Мне не сообщили о вашем прибытии. Вы остановились в Фениксе?» «Да. Позвольте представиться, мистер Пайн и мистер Пайн», — Деккер кивнул. «Все ясно. Стало быть, вы и есть тот самый гость, который очаровал Ната ловкостью рук. Он так увлеченно пытался повторить ваши трюки, что я не спросила, кто ему показал их. Почему вы приехали только сейчас? Прошло больше полугода с тех пор, как мой муж написал вам. Я полагала, что вы появитесь раньше». «Ваш муж писал мне?» — удивился Деккер. «Конечно». Беркли нахмурилась. «Вы уверены, что мы говорим об одном и том же письме?» — спросил Деккер. «Думаю, да», — ответила Беркли, подойдя к апартаментам. «Сама я не читала письма, но муж рассказывал мне о нем. Боюсь, он выразил свои мысли слишком осторожно и туманно. Не в этом ли причина ваших колебаний? Вы не знали, как поступить?» Колин распахнул дверь и жестом предложил Беркли войти. «Только после вас, миссис Шоу». Беркли помедлила, ничуть не сомневаясь, что Колин назвал ее прежним именем намеренно. Может быть, братья продолжают общаться с Андерсоном? Она не думала, что Торны хотят доставить ей неприятности. «Джейнуэй», — поправила Беркли. «Да», — отозвался Колин, — «я помню». Он едва скрывал раздражение, и Беркли пожалела о том, что рядом с ним нет жены. Беркли указала братьям на покрытый кремовой парчой диванчик и кресло с высокими спинками. «Прошу вас, садитесь. Не хотите ли выпить? У нас много виски, но бурбон почти закончился». Она взяла с буфетной стойки графин. «Виски? Я могу позвонить прислуге и попросить чай либо спиртные напитки». «Сядьте», — велел Колин. Беркли опустилась в кресло-качалку. Увидев Торнов в зале, она залилась румянцем, а теперь побледнела. Ноги ее налились свинцом. Беркли не могла пошевелиться, хотя в эту минуту с радостью очутилась бы где угодно, только не здесь. Что так рассердило Торнов? Почему они ведут себя так, словно она сделала что-то дурное? Колин раздраженно откинул волосы. Несколько золотистых прядей вновь упали ему на лоб, но он не обратил на это внимания. Усадив Беркли, он не знал, с чего начать. «Скажи что-нибудь», — обратился он к брату. Деккер, криво улыбаясь, оглядывал гостиную, ища следы пожара. Он указал на застекленную дверь. «Это и есть тот самый балкон, на котором прятался Нат?» Его вопрос удивил Беркли. «Вы имеете в виду пожар?» «Да, ваш сын рассказал нам о том, что здесь случилось». Слово «сын» прозвучало с издевкой, но Беркли было все равно. «Да, именно там он скрывался от огня». Видя, что от нее ждут продолжения, она добавила. «Надеюсь, вы понимаете, что Нат мой приемный ребенок». «Да, мы так и решили. Непонятно лишь, зачем вам понадобилось усыновлять мальчика. Думаю, у вас с мужем нашлись бы менее обременительные способы скрываться, чем делая вид, будто у вас взрослый ребенок». Язвительный тон Деккера изумил Беркли. «Мы усыновили Ната, потому что любим его, а не за тем, чтобы скрываться. Никак не ожидала такой предубежденности от вас и вашего брата, капитан Торн. Кем бы вы были сейчас, если бы о вас не позаботились в детстве?» «Мы оба умерли бы в работном доме Каннингтона», — откровенно признался Колин. «Прошу прощения, миссис Джейнуи, но ваш муж не произвел на нас впечатление человека, склонного к состраданию», — заметил Деккер. «Почему?» — спросила Беркли. «Вы сами говорили мне о его...» Она умолкла, услышав из спальни знакомый плач. «Простите, но Рэя проголодалась и плачет. Мне пора к ребенку». Она грациозно поднялась и вышла. Деккер посмотрел на Колина. «Рэя? Она сказала, что ее дочь зовут Рэя?» «Да». «А ты слышал детский крик?» «Нет. Но Мерседес говорит, что я оставался глух даже к плачу наших собственных детей. Зато моя жена услышала бы их из соседнего графства». «Я тоже не слышал никаких криков. Да и кому придет в голову называть дочь именем матери Зевса?» Он приблизился к двери смежной комнаты. «Беркли перехитрила нас, Колин. Готов держать пари, у этих апартаментов есть другой выход». Колин следовал за братом, едва не наступая ему на пятки. Они пересекли библиотеку и подошли к двери следующего помещения. Деккер распахнул ее и очутился на пороге спальни Беркли. Как он и подозревал, ни ее, ни ребенка там не оказалось. Но спальня не была пуста. На кровати лежал Грей Джейнуэй. Он повернул голову и, приподняв бровь, посмотрел на Деккера. Заметив удивление незваного гостя, Грей лукаво улыбнулся. «Приветствую вас, капитан Торн», — сказал он и перевел взгляд на Колина. «И вас тоже, лорд Роузфилд. Добро пожаловать!» Братья стояли в дверном проеме, как каменные изваяния, и явно не верили своим глазам. Грей чуть приподнялся и уперся затылком в изголовье кровати. Под легким одеялом отчетливо выделялись очертания, похожие на короб шины, которая охватывала его левую ногу от щиколотки до бедра. «Прошу простить меня за то, что встречаю вас лежа. Перелом — чертовски неприятная штука. Пока я не могу обходиться без костылей, но скоро это пройдет. Врач говорит, что недели через две шину снимут, и мне вновь придется учиться ходить. Не удивлюсь, если Рэя пойдет раньше меня». Из-за закрытой двери гардеробной послышались яростные вопли и ласковые уговоры. Наконец все стихло. «Это Беркли и Рэя», — объяснил Грей, и, увидев, что братья смотрят в ту сторону, спросил. «Вы подумали, что она сбежала?» К Деккеру все еще не вернулся дар речи, а Колина не интересовала Беркли, поэтому он лишь констатировал очевидный факт. «Вы не Андерсон Шоу?» «Нет». Грей улыбнулся еще шире. По мере того, как Колин начал постигать истину, его лицо прояснялось. «Сейчас моя супруга не может представить нас друг другу». Он протянул руку. «Я Грэм Деннисон. Однако последние 6 лет меня зовут Грэем Джейнуэем». Колин подошел к нему. Крепкое и искреннее рукопожатие Грея показалось ему очень знакомым. «Ваша жена не предупредила нас». «Вот как? Странно. Впрочем, я сам не знаю, что здесь происходит». Беркли прошла по комнате, сказав лишь, что Деккер и Колин Торны наконец-то явились, и что обоим не хватает ума и хороших манер. «Я решил, что между вами возникла размолвка». «Это еще слабо сказано», — подала Беркли голос из гардеробной. «Они утверждают, что мы прячемся за спиной Ната и упорно продолжают называть меня миссис Шоу. Пожалуй, стоит рассказать им, куда девалась серьга, прежде чем они обвинят нас в воровстве. Встреча старых друзей началась совсем не так, как я ожидала. Сосок выскользнул из губ Реи, и девочка громко завопила. «Сейчас, сейчас, милая, мамочка извиняется, ты ни в чем не виновата». Грей усмехнулся и посмотрел на братьев. «Жена считает, что виноваты вы». Деккер направился к кровати. «В чем дело, Грэм? Кто отправил письмо, которое я получил полгода назад? Ты или нет?» «Грей, а не Грэм. Придется тебе привыкать. Никто, кроме Беркли, не знает, что меня когда-то звали Грэмом. Учитывая все обстоятельства, пожалуй, лучше забыть об этом имени». «О, Господи!» — пробормотал Деккер, не привыкший выказывать растерянность. Но теперь все складывалось иначе. Уж очень многое зависело от исхода нынешней встречи. Просто наваждение какое-то. Грей усмехнулся, протянул руку к прикроватному столику, открыл ящик и, пошарив внутри, достал монетку, которую Деккер дал Нату. «Что ж такое случается, когда вместо решки видишь орла?» — сказал он, показывая Колину золотой кружок. «Я подозревал, что вы здесь с той самой минуты, когда Нат показал мне эту штуку». «Ты о монете?» — послышался из-за двери голос Беркли. «Между прочим, мог бы предупредить меня. Зная я, что они приехали, не выставила бы себя в глупом свете». «Вам не за что извиняться, миссис Джейнуэй. Как вы совершенно справедливо заметили, мы с Деккером не проявили должной сообразительности», — отозвался Колин. «А также хороших манер», — добавил Деккер. Беркли промолчала, а Грей рассмеялся. «Вы вогнали ее в краску». Он указал на кресло, стоявшее подле очага. «Тащите их сюда и садитесь. Вам предложили что-нибудь выпить? Боюсь, вам придется самим ухаживать за собой». «Давай сюда кресло, Колин», — сказал Деккер. «Кажется, мне и впрямь необходимо промочить горло». Он вышел в гостиную и тут же вернулся с ловкостью бывалого официанта, держа в руках бокалы и зажав подмышкой графин. Разместив приборы на столе, Деккер налил всем виски. Откинувшись на спинку кресла, он внимательно присмотрелся к Грэму, к Грею. За 6 лет его друг почти не изменился, разве что возмужал. В уголках губ Грея залегли тонкие складки, но они становились видны только когда он улыбался. Глаза его сохранили прежний цвет, но не утратили жесткого стального блеска. Черты лица Грея немного смягчились, чего нельзя было сказать о его характере. В нем, как и раньше, явственно угадывались целеустремленность и твердая воля, хотя и здесь произошли перемены. Деккер помнил Грэма человеком метущимся, неустроенным, но теперь он казался счастливым и довольным жизнью. Деккер видел перед собой Грэма Деннисона и вместе с тем совсем другого человека. Пожалуй, он заслуживал новой судьбы и нового имени. Деккер покрутил бокал в пальцах, согревая его содержимое. «Итак, ты женился». «Беркли взяла мою фамилию», — ответил Грей. «У нас родился ребенок. Ну и, конечно, у нас есть Нат». «Что произошло с Андерсоном Шоу?» «Об этом ты и хотел узнать», — осведомился Грей. «Мы не виделись 6 лет, а ты спрашиваешь меня об Андерсоне Шоу». Деккер коротко рассмеялся, делая вид, будто не заметил, что Грей уходит от ответа. Он покачал головой и вновь обвел его взглядом от макушки до пят. «Господи, я до сих пор не верю, что мы тебя отыскали». «Меня нашла Беркли». «Да, это верно». Деккер все еще не пришел в себя. «С чего ты мог бы начать? Я хочу услышать, что произошло с тобой с той поры, когда ты пропал с борта сирены». «На это уйдет немало времени». Колин многозначительно посмотрел на загипсованную ногу Грея. «А вам, кажется, некуда торопиться». Он откинулся в кресле, вытянул длинные ноги и скрестил их. «Что до меня, то я объехал полмира, чтобы услышать вашу историю, и уж, конечно, не уеду, не услышав ее». Глаза Грея увлажнились. Он посмотрел в сторону гардеробной, будто его привлек донесшийся оттуда звук, и с трудом проглотил застрявший в горле комок. Как нельзя более кстати появилась Беркли. Она вошла с Рэей на руках и тут же ощутила атмосферу неловкости. Ей не составило труда привлечь внимание гостей к девочке и дать Грею время собраться с мыслями. «Хотите подержать ее на руках?» — обратилась Беркли к Колину, который вскочил при ее появлении. «Рэя славный ребенок. Кричит только, если голодна, и уж тогда берется за дело с таким пылом, словно ей нужно заполнить сразу три животика». Колин протянул руки к девочке. И тут в его мозгу вновь всплыли слова. «Первым забрали младенца». Беркли любовно взъерошила темные волосы дочери. У девочки было круглое личико и милая улыбка. Она со смехом замахала на Колина пухлыми ручонками, радуясь забаве. Девочка сразу очаровала его. Казалось, располагать к себе окружающих для нее так же просто и естественно, как дышать. «Подойди сюда, Деккер», — негромко сказал Колин. «Взгляни на Рэю». Деккер приблизился к брату в надежде, что тот смягчит Беркли, поворковав с ее ребенком. И тут у него перехватило горло. Колин и Деккер посмотрели друг на друга, потом, не сговариваясь, повернулись к Грею. «Она очень похожа на тебя», — сказал Колин. «Вы так полагаете?» Грей приподнялся, чтобы получше разглядеть личико дочери. «Все говорят, она вылитая Беркли, но если не считать цвета волос, разумеется, и еще улыбка». «Это твоя улыбка», — перебил Деккер. «Форма лица, ее волосы, даже глаза». «Неудивительно, ведь она моя дочь». «Грей, по-моему, они имеют в виду нечто другое», — вставила Беркли. «Она и есть ты», — сказал Колин. «Или могла быть тобой. Не думаю, что память изменяет мне». «Видишь ли, в чем дело, Грейден», — заговорил Деккер. «Ты должен был родиться девочкой, по предположению мамы и папы. Они часто упоминали об этом». Грей густо покраснел, и Беркли рассмеялась. «Пожалуй, тебе пора привыкать к тому, что братья станут тебя подначивать», — сказала она. «Тебе придется немало вытерпеть, пока они здесь». Беркли потянулась к дочери, но Колин помотал головой и прижал девочку к себе. Он не сводил с нее глаз и не мог заставить себя расстаться с ней. Ему казалось, что в его объятиях лежит Грейден. «Нет», — попросил он, — «позвольте мне еще немного подержать ее. Вам не понять, что это для меня...» Голос Колина сорвался. Он склонил голову над девочкой. Она смотрела на него серо-голубыми глазами с любопытством и доверием. Одинокая слезинка упала ей на щеку. Деккер уставился в пол. Беркли не сдерживала слез, но продолжала улыбаться. Она подошла к Грею, взяла протянутую им руку и села рядом. Грей обнял ее за плечи и подал ей уголок простыни, предлагая вытереть глаза. Воцарившаяся в комнате тишина пришлась не по вкусу Рэи, и она нарушила ее, обиженно загуков. Не обращать на нее внимания было невозможно. Почувствовав, как завибрировал крохотный комочек у него в руках, Колин улыбнулся. Рэй радостно взвизгнула и чихнула. Глядя на ее изумленное личико, Деккер расхохотался, вызвав тем самым новый взрыв заразительного детского смеха. Наконец не выдержали и остальные. Их глаза вновь увлажнились, но это были уже совсем другие слезы. Колин первым перевел дух. Он отдал девочку матери, взял бокал и поднял его. Деккер и Грей подняли свои. Беркли коснулась кончика носа дочери. «Ну вот, сейчас они вновь начнут делать каменные физиономии», — сказала она Рэе. «Все трое. Твой папочка и твои дядюшки. Уверена, им не хватит ночи, чтобы наговориться всласть. Вот увидишь». И она оказалась права.